Глава 11. В такси по дороге домой я думал о тактичности родителей. Похоже, они говорили все, что хотели, но при этом ни разу не попытались напроситься ко мне в гости. Мне это казалось грустным, а с другой стороны терзала совесть. Я и сам их не приглашал. Вместе с тем существовала некая граница между реальностью и реальностью. Мы втроем интуитивно догадывались об этом и старались эту границу не пересекать. Затем я вспомнил о сыне, о Сигеке. Слово «вспомнил» может показаться кощунственным. Сын с самого развода чурался меня, воротил лицо, во всем принимал сторону матери. Как я ни пытался с ним заговорить, ответа не добился. При этом он нарочито весело болтал с матерью. После развода Сигеки остался жить с ней, но это ладно. Мне порой казалось, если предположить, что привязанность 12-летнего парня к матери есть результат внутреннего протеста против отца, мне лучше примириться и больше не пытаться оправдать себя в его глазах. Ненавидит отца, бережет мать. Тоже неплохо. Я попытался забыть сына. Но сейчас Сигеки уже знает об отношениях между матерью и мамей. Возможно, это и не свойственно для второкурсника, но и ему иногда требуется отцовская любовь. Приезжая сюда, я, например, утопаю в родительской любви и уверен, что должен вернуть то же самое сыну. «Простите, я передумал. Поезжайте в Окасака». Я назвал таксисту гостиницу. На сегодня избавлю себя от необходимости врать Кей, а заодно встречусь завтра в гостинице с Сигеки. Пообедаем вместе, дам ему больше, чем обычно, карманных денег. Хотя уверенности в том, как сын отреагирует на своевольную выходку отца, у меня не было. «Квартира Имамура», — раздался на другом конце провода голос бывшей жены. Вернула себе девичью фамилию. «Это я». Повисла короткая пауза. «Сигеки, ты?» — спросила Аяко. «Да нет же, я...» «Ах ты!» — голос стал ехидным. «То-то я думаю, кто еще может сказать? Это я!» «А как мне прикажешь называться?» — усмехнулся я в свою очередь. После развода я звонил впервые. «Только голосами и похоже, так что не отличишь». «Извини». Я настраивался услышать колкости, но сквозило напряжение, и разговор явно не клеился. «Что, его нет?» Он сейчас в Штатах. Его друг уехал на год на стажировку в Аризону. Вот он и решил слетать к нему на каникулы. В Аризоне, кажется, жарко. Ничего, молодой. Выдворила? В каком смысле? Уже знает? Про него? Про кого него? Про мамию. Ребенку об этом говорить пока рано. Встречаетесь? Я не обязана. Что не обязана? Отвечать тебе. Точно, не обязана. Но хоть поздороваться с тобой можно? Мы с ним долго работали вместе, теперь все кончено. А что вам мешает? Личная жизнь тут ни при чем. Так да не так. Ах, вот ты о чем. Ты же сам хотел развода. Надеюсь, не будешь ревновать меня к маме? Вот еще. Тогда в чем дело? С какой стати ты вмешиваешься? Резонно. Вот только с ним не просто иметь дело, верно? Верно. Но я, кажется, не занимаюсь прелюбодеянием. Что тебя так беспокоит? Развелась и теперь могу делать, что захочу. Или делала еще до развода. Ты что такое говоришь? Не слишком ли рано? Еще и месяца не прошло, а уже того. Ну что ты за человек, а? Если хочешь знать, я все это время ничего к тебе не испытывала. Был бы любимый человек, все получится хоть сразу после развода. Неужели сойдетесь? Я же говорила, что не обязана тебе отвечать. Сигеки и мой сын тоже. Уж переживать, как это на нем отразится, мне никто не запретит. Ловко ты впутываешь ребенка. А сам хоть бы капельку о нем побеспокоился. Я позвонил, потому что хотел с ним встретиться. Ну ты и мерзавец. Я кладу трубку. Больше не хочу с тобой говорить. Раздались гудки. Если удалось сбежать от такого мерзавца, могла бы хоть спасибо сказать. Не брось она трубку, я б не вытерпел и сказал: верни хоть часть тех денег, что у меня оттяпало. Пожалуй, она права. Действительно, я мерзавец. Так и выходит. Поговоришь с ней, так и выходит. Да и она, Мегера, стоит лишь с ней заговорить. И все так неожиданно. Из окна одноместного номера на 9-м этаже виднелись огни другой высотной гостиницы и поток машин на улице Аояма. Встреча не удалась, но Сигеки тут не виноват. Однако, всматриваясь в беспрерывный поток фар, я осознал, что отчаяние — мое привычное состояние, когда дело доходит до сына. Оно преследовало меня еще с тех пор, как он пошел в среднюю школу. Пожалуй, мои отцовские чувства и надежды были направлены совсем не в ту сторону. И в отчаянии этом, по большей части, Сигеки не виноват. Детское «я» формируется не только с удобной взрослым стороны. Это я понимал, но все равно злился, если он меня игнорировал или противился по пустякам. Но как бы я ни злился, результата, который меня бы устраивал, я не добивался. Только расстраивался. А когда он перешел в старшие классы, просто смирился. С тех пор при каждой встрече с Сигеки я готовил себя к очередному легкому разочарованию. И наоборот. Предлагая, скажем, вместе выпить кофе, я приходил в замешательство, услышав ответ простодушное «Угу». Конечно, виноват в этом только родитель. Я такой же плохой отец, как и муж. Все плохо. Сам я так не считал, но за разглядыванием ночных огней, очернив себя с ног и до головы, мне стало легче. Утром в начале 11-го я уходил из гостиницы. Оплатив счет, я уже направлялся к дверям, когда увидел входящего Мамию. Менять направление внезапно было бы странно. Я остановился в отдалении и смотрел, как он проходит в автоматическую дверь. А сам при этом думал: хорошо, если он меня не заметит. Мамия вошел, коротко окинул взглядом холл и направился было в кафе, но вдруг ошеломленно оглянулся на меня. Я улыбнулся и кивнул. Вспомнил прошлое, и на душе стало хорошо. Даже подумал: Аяко права, личная жизнь тут ни при чем. Приоткрыл рот Мамия. И как обернулся, так и замер. Такой взгляд, будто увидел перед собой пришельца. С чего бы? Но стоило мне приблизиться, как ужас на его лице сменился улыбкой, и он поздоровался. Ты чего в такую рань? Для телевизионщика в 10 утра очень рано. Меня ждут. Мамия повел глазами на кафе. Там какой-то человек вдруг поднял руку. Ба, да это мой лучше оплачиваемый коллега. Мамия тоже махнул ему рукой. Я слегка поклонился. Он показал жестом, мол, не торопитесь, и опустился на стул. Но в таком месте нам говорить было не о чем. Не будь встреча случайной, всегда бы нашлась дежурная фраза, но легкомысленным. А что, если нам вместе? Сейчас не отделаешься. Что с тобой? Спросил Мамия. Ничего, вот, переночевал в гостинице. В смысле, с телом? Так резко? С телом? Мы же вот только с тобой виделись, так сильно похудел. «Что, заметно?» «Если честно, то на удивление осунулся?» «Не то чтобы очень. Что с тобой?» «Да, одна нелепость. Это ты зря. Когда один тормоза не держит?» «Ходил к врачу?» «Нет, у меня нигде не болит. Я смотрелся в зеркало и не заметил ничего такого». «Сходи обязательно». «Да ты не пугай меня так». «Сходи, сходи, это худоба неспроста». «Ладно, схожу. Ну, пока». Я изобразил рукой некий жест и направился к выходу. «Ты куда?» «Домой». Я повернулся спиной к открывшему было рот Мамии и вышел на улицу. Как и предполагал, после вчерашней встречи с родителями и окружающим я оказался еще более худым. Я подошел к стоянке такси. При этом поймал себя на мысли: что поделаешь, если я, так и не осознав этого, однажды умру? У человека, повстречавшего своих мертвых родителей, особого выбора нет. Дом, словно сопротивляясь потоку окутавших его выхлопных газов и реву моторов, по-прежнему доносившихся с восьмой кольцевой дороги, стоял с наглухо закрытыми окнами. Окно Кей не отличалось от прочих. Оно лишь отражало раскаленные лучи полуденного солнца и ничем не выдавало человеческого присутствия. Открыв замок, я надавил на толстое стекло внутренней двери и вошел в холл. В мрачном углу громоздились 7-8 новых коробок одинаковой формы, а рядом стоял, будто охраняя их, высокий парень. Я окинул его взглядом, но он, похоже, витал в облаках и никак не отреагировал. Я вошел в открытые двери лифта. Нажал кнопку седьмого этажа. Пока двери закрывались, я еще раз взглянул на того парня. Теперь он смотрел на меня со странным блеском в глазах. Когда наши взгляды встретились, он тут же отвернулся, но я понял, что это от любопытства. Видимо, я настолько исхудал, что привлекаю к себе внимание. Вот только почему я сам этого не вижу? Выходит, таков замысел отца и матери? Вдруг лифт остановился. До седьмого еще рано. Поднял глаза на табло. Третий. Кей. Открылась дверь. Действительно она. «О!» — вырвалось у меня. «Сегодня у тебя что, выходной?» Она молча посмотрела на меня, одета в длинное платье до пят, белое, без рукавов, чем-то похожее на неглиже. Но внутрь Кей не вошла. Я нажал на кнопку открытия двери и улыбнулся. «Ну, ты как?» По ее серьезному лицу проскользнуло такое выражение, будто она видит нечто жалкое. «Где ты был?» — неподвижно спросила она. «Работал в гостинице, хотел немного сменить обстановку». «Опять врешь?» — сказала она низким, но сильным голосом. Не спуская с меня глаз, вошла в лифт. Приблизилась ко мне так, будто собиралась поцеловать. «Опять врешь», — проворчала она. Приторно запахло духами. Двери лифта закрылись. «Впервые, да?» Тоже не сводя с Кей глаз, мягко спросил я и прижал ее к себе. Кей напряглась. «Этот запах духов впервые, верно?» Я смотрела в окно. Все это время смотрела в окно. «Наконец ты вернулся». Кей говорила медленно, словно читала книгу. Похоже, сердилась. «На работу не пошла?» Прежде чем она успела ответить, двери лифта разъехались. Кей вышла первой и зашагала по коридору седьмого этажа. Я достал из кармана ключ. Подойдя к двери, она шагнула в сторону, вытянулась и глянула сверху вниз, словно присматриваясь, что я сейчас буду делать. Я отпер замок. «Так, я вхожу первым. Распахиваем шторы, включаем кондиционер». «Ну и жара, целыми днями». По выражению лица Кей можно было предположить, как сильно я осунулся. Но строить из себя обессилевшего не стоило. Нарочно произнося слова громко и глуповато, я включил кондиционер и распахнул шторы. Стальная дверь с металлическим грохотом захлопнулась. «Обед. Уже, может, поедим холодной лапши? Я купил сразу ящик сублимированный. Ветчина, огурцы, яйца есть». Распространяясь о еде, я встал на стул, как на подставку, и регулировал жалюзи кондиционера. Вдруг Кей приблизилась, коснулась моих ног и обняла меня снизу за талию. «Зачем ты ездил? Зачем нарушил обещание?» — спросила она, как бы упрекая меня. Я колебался, подыскивая нужные слова, но врать не хотелось. Хотел попрощаться. Не мог же я так просто вдруг перестать к ним ездить. «Ну и как? Попрощался?» Я улыбнулся с высоты стула. «Отпусти, я сойду вниз». Но она не отпускала. «Простился?» «Ты как моя мать». «Не увиливай. Ты сказал, что больше не сможешь приезжать?» «Не смог». «Что?» «Ни отец, ни мать ничего такого не делают. Ровным счетом ничего такого, из-за чего сын бы мог им сказать. Мы больше не увидимся». Кей отстранилась. «Спускайся». «Не мог сказать, и все тут». Я слез. Иди за мной. Сильным взглядом поманила меня Кей. Куда? Кей нетерпеливо приблизилась ко мне, схватила за правую руку и махом потянула, словно за канат, к ванной. Открыла дверь, включила свет. Мы опять стояли рядом перед зеркалом. Видно? Видно. Что видно? Мое отражение в зеркале не вызывало беспокойства. Я бодр и выгляжу вполне неплохо. Помогите! Вдруг схватила меня за шею Кей. Спасите! Спасите этого человека! Прошу вас, спасите! Зачем было просить о помощи для меня? Пожалуй, Кей тоже атеистка, однако взывает же к кому-то, чтобы меня спасли, чему-то молится, я не знал, как отреагировать. Меня удивило, что есть люди, которые могут так молиться за других. «Прошу», — говорила Кей мне в самое ухо, — «сделай что-нибудь, ну, сделай же что-нибудь». И плакала, и молилась, вся в слезах. Вдруг я почувствовал, как во мне снова пробудилась любовь к ней. Я крепко ее обнял. «Спасибо тебе», — сказал я. Кей не ответила, только пуще прежнего взывала к кому-то о помощи. «Спасите этого человека, прошу». Она ухватилась за меня и не отлипала. И вдруг я почувствовал, что меня стремительно одолевает усталость. Кей показалась такой тяжелой, что я не мог устоять на ногах. «Извини», — я пошатнулся. Я как-то внезапно очень сильно устал. Ноги ослабли так, что я не мог больше обнимать Кей. Словно подкошенный, я рухнул на пол в ванной. Дыхание сперло. «Что с тобой?» — тут же спросила Кей. «Не знаю, какая-то жуткая усталость навалилась. Посмотри в зеркало». «О чем ты?» — мелькнуло у меня в голове. Было тяжко даже голову приподнять. «Может, и тебе видно будет. Ну, посмотри в зеркало». Что там должно быть видно? Я даже глаз толком открыть не мог. Очень хотелось лечь и не вставать. «Смотри в зеркало!» Кей схватила меня за руку и попыталась поднять. «Бесполезно!» «Смотри в зеркало!» С большим трудом, но я попытался поднять голову. Кей, что было сил, тянула меня обеими руками, чтобы я мог увидеть свое отражение. Я приподнялся и сквозь пелену усталости посмотрел в зеркало. Оттуда на меня смотрел старик. Я вздрогнул от испуга. Это был я. Глаза впали, щеки ввалились. Вернее, даже не я, а какой-то бледно-сизый призрак. «А-а-а!» — застонал я. Но голос был тонким, и получилось нечто вроде тяжкого вздоха. «А-а-а!» Ползком я выбрался из ванны и лег на пол в гостиной. На большее сил уже не осталось. Кей, словно пытаясь меня защитить, улеглась рядом. Я закрыл глаза и ощутил легкую дрожь. Страх отдавался спазмами в желудке. Мысль о смерти в угоду родителям улетучилась. Взывая к Всевышнему, в душе я повторял. «Наму Амида Буцу. Наму Амида Буцу. Наму Амида Буцу».